Но ко времени наших встреч всеобщее признание и, быть может, пример некоторых европейских писателей изменили это странное заблуждение. Пушкин с достоинством нес свое народное звание первого русского поэта, дорожа и гордясь им. По крайней мере, однажды он с необыкновенной живостью рассказал нам об одной встрече, неожиданно доставившей ему высокую радость. Оказывается, несколько лет перед тем он участвовал в качестве добровольца-наблюдателя в Кавказской войне с турками. Он присутствовал при знаменитой битве, в которой Паскевичу удалось отрезать арзерумского сираскира от осман-паши и разбить в течение суток два неприятельских корпуса. Пушкин выступил с русской армией в столицу азиатской Турции. Один из пашей, увидев его среди военных во фраке, осведомился о нем у спутников. Кто-то назвал его поэтом. «Паша сложил руки на груди», — рассказывал Пушкин, — «и поклонился мне, сказав через переводчика: „Благословен час, когда мы встречаем поэта. Поэт — брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных. И, между тем, как мы, бедные, заботимся о славе и сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и ему поклоняются“. Поэт, видимо, был глубоко тронут этим мудрым восточным приветствием и вспоминал о нем с волнением. Многие из нас проявляли интерес к русскому народному эпосу, к песням, поверьям и легендам. В ответ на наши расспросы Пушкин переводил нам целые отрывки из сложившихся на его родине народных поэм, охваченных невыразимой тоскою, или же с увлечением сообщал нам забавные и пестрые сюжеты русских сказок, неизменно поражавших нас вольным размахом фантазий и самоцветную игрою волшебных образов. Мы были зачарованы прелестными композициями этих поверий о царевне-лебеде, о чародее-коршуне, о звездочетах и золотых петушках, о заколдованных теремах и витязях с пылающей чешуёю, о легкокрылых кораблях царя-салтана и шелковых шатрах шамаханской царицы. Вы расстилаете перед нами златотканые ковры фантазии, словно какая-нибудь Шахерезада, — сказал ему однажды Барант. И в ответ Пушкин прочел и перевел нам свои строфы о великом фантасте и мудреце Персии, певце Саади. В прохладе сладостных фонтанов и стен, обрызганных кругом, поэт бывало тешил ханов стихов гремучим жемчугом. На нити праздного веселья низал он хитрую рукой прозрачной лести ожерелья и четки мудрости золотой. Любили Крым сыны Саади, порой восточный Краснобай здесь развивал свои тетради и удивлял Бахчисарай. Его рассказы расстилались, как ереванские ковры, и ими ярко украшались гиреев ханские пиры. Но ни один волшебник, милый владетель умственных даров, не вымышлял с такой силой так хитро сказок и стихов, как прозорливый и крылатый поэт той чудной страны, где мужи грозны и косматы, а девы гурьям равны.